Карр решил двигаться к Оренбургу по двум направлениям – по Новомосковской дороге и Самарской линии, ударить с двух сторон по Пугачеву. Правда, до него уже начало доходить понимание того, что обстановка в районе восстания сложилась для властей довольно серьезная. 31 октября он пишет из Кичуя письма Чернышову и Вяземскому, отмечает, что нашел весь здешний край в смятении. Не надеется получить легкие войска для преследования Пугачева, так как собранные на Самарской линии 500 калмыков взбунтовались и разбежались. От башкир того же ожидать можно. Действительно, из 2000 башкир, собранных на Бугульчанской и Серетамакской пристанях, часть уже отказалась повиноваться властям, другие открыто собирались идти к законному государю Пугачеву под Оренбург. Местное население не верило увещевательным манифестам Екатерины II. «Хоти устрашают нас», — кричали яицкие казаки, когда им читали тексты, публикуемые манифестами, «но мы того не боимся». Подобное зловредное отрыгновение, по словам яицкого коменданта Симонова, случалось и в других местах. Илецкие казаки арестовали посланца с манифестом, чтобы отослать в пугачевскую ставку. В народе говорили, что их, пугачевцев, манифесты правее. Тем самым, в той борьбе за умы и души людей, которая развернулась в районах крестьянской войны уже на первом ее этапе, с сентября 1773 года до марта 1774 года, когда восставшие потерпели сильное поражение и отступили в Башкирию и на Урал, народные низы, безусловно, встали на сторону Пугачева, отказывая в доверии правительственным призывам. Тем не менее, Карр был уверен в скорой и решительной победе. В письме императрице того же 31 октября он уверял ее: «Опасается де только того, что сии разбойники, сведов о приближении команд, не обратились бы в бег, не допустя до себя оных». С такой решимостью он и отбыл к отряду Варнстедта в Бугульму. Приехал туда 2 ноября и вскоре вышел на юг. 6 ноября с отрядом почти в 1500 человек при 5 орудиях он находился в деревнях Мустафиной и Сарманаевой. Чернышову полагалось идти быстрым маршем по Самарской линии и захватить Татищеву крепость, чтобы преградить Пугачеву путь к бегству, затем идти с запада на восток, Чернореченской крепости и Оренбургу. Карр при этом не знал, что из верхней озерной крепости с востока на запад движется к Оренбургу отряд Корфа почти в 2500 человек с 29 орудиями, а у Орска стоят войска Деколонга. Карр не представлял точно обстановку, сложившуюся к началу ноября, но не только о передвижениях Корфа, но и о намерениях Деколонга и Фейервара о положении в Оренбурге и лагере Пугачева. Посылка шпионов к Пугачеву результатов не давала. Генерал жаловался, что они с его записками перебегают к изменникам и сообщают им об нашем состоянии, то есть о действиях и планах. Пугачев и его помощники, таким образом, в отличие от Карра, хорошо знали обо всем, что делается у противника. Незнаемо откуда приезжий мужик явился к Овчинникову, войсковому атаману пугачевской армии, и сообщил: «К Сакмаре идет генерал Карр с командою». «Велика ли команда?» «Недобро велика, однако таки и не малаш». Пугачев тут же получил лепорт. Он выслал разведку, отряд сотника Пономарева в 60 человек. В это время, 7 ноября, Карр известил о восстании на Овзяно-Петровском заводе и передвижении оттуда к Пугачеву отряда «Хлопуши» 500 человек с 6 пушками и мортирами. Генерал, чтобы перехватить толпу, выслал вперед полутысячный отряд секунд-майора Шишкина с 2 орудиями. Тот занял деревню Юзееву, что в 32 верстах от Мустафиной и 92 верстах от Оренбурга. Пугачев направил навстречу врагу отряд во главе с Овчинниковым и Зарубиным, около 1000 яицких казаков, чеки и 1500 башкир